даже вровень, одна из них с дырою. Катилась правда, в подвал ее закроют. Дорогу выбрали ровнее и по суше. Идут вполне уверенно, но пропуск им не нужен. На эшафоте праздник, убийство непричастных. Жестокости сознания для них вполне подвластно. Решетки ополакивают тело правдолюбия. Спор смешался с правдой прекрасного подобия. Не нам плевать, кто друг, кто враг. Я поднимаю черный флаг. На нем два цвета, вне сомнения. Знакомьтесь, лицемерия. Прощение не нужно, дурацкий предрассудок. Внимание привлекайте, разбейте всю посуду. Играйте и трудитесь сожженными свечами. Устройте спор с врачами, пожмите им плечами. Гениальное так просто, а сложное так глупо. Разрушено прекрасное, бежите будто трупы. Насыпав сахар в рану, из пив слащавой крови прольется жалость.